Глава 49. Шторы по-прежнему были задернуты, и мягкий свет ламп разливался по кабинету, касаясь предметов и лиц, придавая им уютное бархатное тепло. Все было подготовлено. Давид закрыл глаза, его тело расслабилось, и Александре удалось быстро ввести его в нужное состояние. Ей стоило поблагодарить Давида за это. Не каждый пациент способен достигнуть такой глубины. Где вы сейчас находитесь? Тут хорошо. Это пшеница. Она колется и шуршит. Лето. Опять лето. Солнце светит. Оставайтесь там, Давид. Начало положено. Он всегда открывал сеанс этой картины. Что вы еще видите? Он сощурился. Я не вижу, слышу. Попробуйте обернуться к этому звуку. Это ветряные мельницы. Хорошо, Давид, сколько вам сейчас лет? Его лицо исказилось. Пальцы сплелись. Но вместо ответа он просто пожал плечами. «Это твое детство?» — спросила она, будто обратилась к маленькому мальчику. «Да», — тихо произнес он. «С тобой есть кто-то рядом?» Давид не ответил. «Давид, с вами кто-то есть?» — спросила она иначе. Его лицо менялось и кривилось в гримасах. Сплетенные пальцы начали сгибаться, тело стало непослушным. «Давид?» — он вскрикнул. Его губы задрожали, а мышцы лица застыли в оцепенении. Никогда прежде она не видела, чтобы состояние транса было таким глубоким. «Давид, я буду считать от 1 до 5, и с каждым числом вы будете возвращаться в полное сознание. 1». Она надеялась, что это простое действие поможет ему вернуться. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду». Искаженная улыбка заняла место на дрожащих губах. Он засмеялся. Детским заливистым смехом. Внутри камнем оборвалось что-то. Утратить контакт с пациентом было самой грубой ошибкой. Но внезапно его лицо стало серьезным, будто он переключился на другую сцену. «Давид, вы слышите меня?» «Да», — спокойно ответил он. «Где вы сейчас?» Он молчал, хмурил брови. «Давид». Реакции не последовало. Напряжение только нарастало. Она внимательно изучала его лицо. Брови сдвинуты, губы плотно сжаты. Это мгновение тянулось как вечность. «Давид, я здесь, с вами», — мягко произнесла она, стараясь удержать его. Но он не отвечал. Он будто был заперт где-то очень далеко в собственных воспоминаниях. «Вы можете сказать мне, если вас что-то беспокоит», — продолжила Александра, пытаясь найти путь к восстановлению контакта. Ее голос звучал успокаивающе и будто обволакивал. Но даже эти слова не смогли пробудить его. Тогда оставался физический контакт. Александра аккуратно тронула его за руку и ощутила на коже липкий холодный пот. Не сработало. Она уже пообещала себе, что это будет последний сеанс. Слишком глубоко он погружается и слишком бессмысленно для таких жертв. С каждой секундой беспокойство внутри нее нарастало, но она пыталась взять себя в руки. Шаг за шагом он сможет выйти. «Сделайте глубокий вдох». Отдаленный голос смешал его страху. Давид был среди высоких деревьев. Где-то рядом он слышал звук ветряных мельниц. Выдох. Снова этот голос. «Давид, я рядом». Очертания становились нечеткими, контуры размытыми. Было сложно понять происходящее и осознать, где он сейчас находился. Будто это был слишком реалистичный сон или слишком странная реальность. «Попробуйте глубоко вдохнуть. Это поможет». Голос был еще ближе и слышался четче. Давид послушался. Александра заметила, что он ее слышит. Прогресс есть. Она продолжила медленно выводить его из гипноза, шаг за шагом приближая к реальности. И в какой-то момент Давид распахнул глаза. Его взгляд был таким растерянным, будто он впервые очнулся после продолжительной комы.